Мне стало стыдно и больно. Больно до слез, точно меня оскорбили, и я, глядя на небо, дал клятву положить всему этому конец. На другой день я не пошел к Должиковым. Поздно вечером, когда было совсем темно и лил дождь, я прошелся по Большой Дворянской, глядя на окна. У Ожогиных уже спали, и только в одном из крайних окон светился огонь. Это у себя в комнате старуха Ожогина вышивала при трех свечах, воображая, что борется с предрассудками. У наших было темно, а в доме напротив, у Должиковых, окна светились, но ничего нельзя было разглядеть сквозь цветы и занавески. Я все ходил по улице. Холодный мартовский дождь поливал меня. Я слышал, как мой отец вернулся из клуба. Он постучал в ворота. Через минуту в окне показался огонь. Я увидел сестру, которая шла торопливо с лампой и на ходу одной рукой поправляла свои густые волосы. Потом отец ходил в гостиной из угла в угол и говорил о чем-то, потирая руки. А сестра сидела в кресле неподвижно, о чем-то думая, не слушая его. Но вот они ушли, огонь погас. Я оглянулся на дом инженера, и тут уже было темно. В темноте, под дождем, я почувствовал себя безнадежно одиноким, брошенным на произвол судьбы. Почувствовал, как в сравнении с этим моим одиночеством, в сравнении со страданием настоящим и с тем, которое мне еще предстояло в жизни, мелки все мои дела, желания и все то, что я до сих пор думал, говорил. Увы, дела и мысли живых существ далеко не так значительны, как их скорби. И не отдавая себе ясно отчета в том, что я делаю, я изо всей силы дернул за звонок у ворот Должикова. Порвал его и побежал по улице, как мальчишка, испытывая страх и думая, что сейчас непременно выйдут и узнают меня. Когда я остановился в конце улицы, чтобы перевести дух, слышно было только, как шумел дождь, да как где-то далеко по чугунной доске стучал сторож. Я целую неделю не ходил к Должиковым. Триковая пара была продана. Малярной работы не было. Я опять жил впроголодь, добывая себе по 10-20 копеек в день, где придется, тяжелою, неприятною работой. Болтаясь по колено в холодной грязи, надсаживая грудь, я хотел заглушить воспоминания и точно мстил себе за все те сырые консервы, которыми меня угощали у инженера. Но все же, едва я ложился в постель, голодный и мокрый, как мое грешное воображение тотчас же начинало рисовать мне чудные, обольстительные картины, и я с изумлением сознавался себе, что я люблю, страстно люблю, и засыпал крепко и здорово, чувствуя, что от этой каторжной жизни мое тело становится только сильнее и моложе. В один из вечеров не кстати пошел снег, и подуло с севера, точно опять наступила зима. Вернувшись с работы в этот вечер, я застал в своей комнате Марию Викторовну. Она сидела в шубке, держа обе руки в муфте. «Отчего вы не бываете у меня?» — спросила она, поднимая свои умные ясные глаза, и я сильно смутился от радости и стоял перед ней на вытяжку, как перед отцом, когда тот собирался бить меня. Она смотрела мне в лицо, и по глазам ее было видно, что она понимает, почему я смущен. «Отчего вы не бываете у меня?» — повторила она. «Если вы не хотите бывать, то вот я сама пришла». Она встала и близко подошла ко мне. «Не покидайте меня», — сказала она, и глаза ее наполнились слезами. «Я одна. Я совершенно одна». Она заплакала и проговорила, закрывая лицо муфтой. «Одна. Мне тяжело жить. Очень тяжело. И на всем свете нет у меня никого, кроме вас. Не покидайте меня». Ища платка, чтобы утереть слезы, она улыбнулась. Мы молчали некоторое время, потом я обнял ее и поцеловал. При этом оцарапал себе щеку до крови булавкой, которой была приколота ее шапка. И мы стали говорить так, как будто были близки друг другу уже давно-давно.